Глава 16. Угловатый трехмоторный самолет с крестами на фюзеляже и несущих плоскостях летел на восток в сопровождении юрких остроносых истребителей, на краях которых алели пятиконечные звезды. Ведущий шел впереди и выше, указывая дорогу. Пара других пристроилась по бокам, готовая в любую секунду ринуться в бой, прикрывая неповоротливый юнкерс с драгоценным грузом внутри. Впрочем, сейчас особой опасности уже не было. Линия фронта давным-давно осталась позади. «Лёша!» Степанов лениво приоткрыл глаза, взглянув на подошедшего летуна. Выглядел Борисов не очень, словно бы разом сбросил несколько килограммов. Или на самом деле сбросив. Когда-то давно, в будущем, знакомый пилот рассказывал, что после особо сложных маневров, например, дозаправки в воздухе или посадки на палубе, летчики порой не досчитываются пары килограммов веса. А то, что сделал Васька, стоило как бы не нескольких дозаправок во время посадки на авианосец. Причем в условиях плохой видимости. Шутка, понятно, но тем не менее. Чего тебе, Вась? Ты бы отдохнул, пока возможность имеется. Тебе еще садиться. Да приземлюсь я, куда денусь? Бесшабашно отмахнулся товарищ. Мне теперь уже ничего не страшно. Даже так? Десантник сделал вид, что искренне заинтересовался. На самом деле он, разумеется, уже знал все подробности взлета, записанного Бергом на нашлемную камеру. Однако понимал, что товарищу необходимо выговориться, пережить произошедшее еще раз. «Разве были проблемы? Вроде нормально все прошло, я и не заметил». «Не, ну, потрясло, конечно. Местами прилично даже, но взлетели же». Сержант тяжело опустился на свободное сиденье. «Сидел бы ты в кабине, так не говорил. Когда я той сосне стойкой шасси всю верхушку снес, думал, все, амба, сейчас кувыркнусь. Еще и винтом по веткам прошелся. Честное слово, как машину удержал, до сих пор не понимаю». «Так вот, чего нас так подкинуло?» Задумчиво пробормотал Алексей, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. «А я-то думал, воздушная яма какая?» «Да какая нахрен воздушная яма?» – возмутился летун. «Откуда ей на подобной высоте взяться? Мелешь языком, в чем не разбираешься?» Борисов резко замолчал с подозрением, глядя на десантника. «Или это ты сейчас снова прикалываешься?» «Да и в мыслях не было, Вась. Ты большущий молодец. И я в тебе ни мгновения не сомневался». «Честно?» «Ну, практически. Да и вообще, как будто у нас выбор имелся. Или взлетели бы, или нет. Первое, понятно, предпочтительнее несколько». «Болтун!» – надулся товарищ. «Ладно, пойду за штурвал. Не доверяю я этому ихнему автопилоту». «Погоди!» – расстегнув ремешок, Лёха протянул летуну часы. «Держи, как обещал. Собственно, вот теперь ты их однозначно заслужил. Владей, на добрую память». «Не, Лёх, не возьму я твой подарок!» Тяжело вздохнул Борис. «Батина же ж, как можно? Он с ними всю войну прошел, помнишь, ты рассказывал?» «В этом, как его, название забыл». «Афганистане», подсказал Степанов. «Не выдумывай, пожалуйста. Я же от чистого сердца. Да и батя мой жив, слава богу, другие подарит. Или сам куплю, когда обратно вернусь. И вообще, ему будет приятно, коли его часы до самого Берлина доберутся. Так что владей. Или знаешь что, когда станешь на Рейхстаге свой победный автограф оставлять, можешь и от его имени написать. Мол, майор ВДВ Степанов Михаил Иванович руинами Рейхстага удовлетворен. Батя точно оценит». «Не оценит», – буркнул Василий, зажав в ладони штурманский. «Это ж параллельный мир. Забыл? Сам ведь говорил. Так что не увидит он этой надписи. Но я напишу, обещаю». Борисов несколько секунд колебался, затем решительно докончил. «Короче, сделаю так. Подарок твой беру. Ценная вещь, пригодится. Пилоту без часов никак. Но временно. При первой же возможности верну. Так и знай». «Вернешь?» – откровенно опешил десантник. «Вась, ты это как себе представляешь-то? Сам же только что про параллельные миры упоминал». «А вот так», – решительно отрезал летун. «Поскольку решил, как фрица додавим, сразу демобилизуюсь и в институт поступлю. Или в университет, может даже в самой Москве. Физиком стану. Очень уж меня, Леха, наука заинтересовала. Раньше я даже и не представлял, насколько важная штука. Физика? Это офигеть, как круто. Растерянно пробормотал Степанов. Если на чистоту, просто не представлявшись, что сказать. Нет, я с этим ни разу не спорю. Дело нужное и полезное. А Борисов продолжал, даже не замечая, что ухитрился, пожалуй, впервые за все время их знакомства, ошарашить боевого товарища. Сначала первыми ядерное оружие изобретем, чтобы никакие заокеанские буржуи на нас даже посмотреть косо не посмели. Затем в космос полетим, тоже первыми. Ну а уж как империалистов окончательно обгоним, мирной наукой займемся. Так, глядишь, и отыщем дорожку в твой мир. Не сразу, понятно, но наверняка найдется, как этот там его портал, вроде, открыть. Вот тогда часы и верну. И ты поймешь, что у нас тут все получилось. Охренеть у тебя бизнес-план, товарищ Василий. Задумчиво пробормотал Леха. Лет эдак на 150 вперед. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Все шутишь, мрачно нахмурился летун. Ну и шути на здоровье. Я твои слова запомнил, что без шутки в бою никак нельзя. Только вот зря ты мне не веришь, Леша. Так оно все и будет, честно говорю. Поскольку я твердо решил. Если не сам часы верну, мой сын это сделает. Или внук. А ты жди. Я слово свое сдержу. Как сказал, так и выйдет. Да и не в часах дело. Неужели ты главного не понял? Знак это вам будет, что все у нас получилось. Да понял уже. Только что. Хмыкнул Степанов, быстро переглянувшись с Ириной и внимательно прислушивавшись к разговору. Самое смешное, я тебе чего-то верю. Вроде бы бред, а вот верю, что все именно так и будет. Вась, ты б шел уже обратно, ежели навернемся сейчас всем набором корпуса да об землю матушку. Вот обидно-то будет. Иду, подобрался пилот. И уже уходя в сторону кабины, внезапно обернулся и добавил с широкой улыбкой. Кстати, Лех, ты истребители, что нас сопровождают, видел? Ну да. А что в них не так-то, в истребителях? Новые какие-то, то ли миги, то ли яки. Я в них, извини, ни разу не разбираюсь. Знаю, что еще лаг какой-то был. Да и все, собственно, не моя тема. Да то, что они из состава 401-го истребительного авиаполка особого назначения. Вот что. Название полка Борисов произнес с каким-то особым торжественным воодушевлением. Того самого, что на Чкаловском аэродроме базируется. Это ж настоящие асы, лучшие из лучших. Теперь точно без проблем долетим. Эти ребята любого фрица в клочья порвут. Круто, Вась, наверное. Даже очень. Ты часы-то надень уже и иди рулить. Мне, когда ты за штурвалом, все же спокойнее. А я пока нашего самого главного командира поищу. Батящего Леха обнаружил в хвосте самолета. Иван Михайлович полусидел, прислонясь к борту, на сложенных чехлах от авиамоторов и изучал электронный планшет. Лицо особисто, подсвеченное голоэкраном, было как никогда сосредоточено. Опустившись рядом, десантник кивнул на иновременный прибор. «Ну, как там? Наши победили, а? Парад посмотрел?» «Поглядел». Просветлел лицом контрразведчик, повьевшийся в кровь привычки, автоматически отключая прибор. «Даже в цвете, представляешь? Такая мощь! А уж когда флаги фашистские к подножью мавзолея бросать стали, меня даже на слезу пробрало. Ух, сильно! И товарищ Сталин на трибуне, и все остальные. Я же ведь их раньше только на фотокарточках в газетах и видал». Да только много чего там разглядишь, а тут в цвете. Сейчас вот войну с японцами изучаю, уже почти досмотрел. А ты чего хотел-то, разведка? Да ничего, собственно, улыбнулся Степанов. Просто мимо проходил. Локтев говорит, подлетаем, минут через 20 на посадку пойдем. Рад? Знал бы ты как, пробормотал товарищ. Вот честное слово, ежели прямого приказа не получу, никогда в самолет не залезу. Видать, не мое. Ну да ты в курсе. Бывает. Глубокомысленно согласился Алексей. Ладно, раз у тебя все в норме, потопал я обратно. Пригодилась фляжка, а? И даже очень. Смущенно буркнул Иван Михайлович. Только я больше того и не пил практически. Разве что так, пару капель для смелости. Не хватало только, чтобы от меня еще фашистским пойлом несло. Как там раненый? Никифоров почти сразу умер. У парня реально шансов не было. 3 пули в грудь, остальное нормально. Сам ведь знаешь, как эти аптечки работают. Выживут. А вот пилот фрицевский совсем, похоже, плох. Операция нужна. Да ты не переживай. Васька клянется, что нормально приземлится. Да я и не переживаю. Едва заметно побледнел особист. С чего это ты взял? Не говори глупости. Все, иди, разведка. Мне еще хоть немного поработать нужно. Поскольку сам понимаешь. Степанов и на самом деле понимал. По прилете в Москву чудо-прибор придется сдать под соответствующую подписку. А сам Батищев, как минимум, до конца войны превратится в секретоносителя высшей категории. Или как там подобное в госбезопасности называется. Зато точно живым останется, поскольку к фронту его теперь даже на пушечный выстрел не подпустят. Тут без вариантов. Да и всех остальных, скорее всего, тоже. Так что у Васьки есть все шансы в самое ближайшее время поступить в институт. Причем именно в тот, что в столице. Вот Михалыч и старается успеть узнать еще хоть что-то из будущих событий, которые скоро скроются под грифом «Государственная тайна. Сжечь перед прочтением». Само по себе приземление на Чкаловском ничем особенно интересным десантнику не запомнилось. То ли Борисов достаточно наловчился управляться трофейным аэропланом, то ли напичканный мощными стимуляторами фрицевский летун помог советам, но посадка прошла вполне штатно. По крайней мере, первая ее часть. Поскольку в самом конце пробега поврежденное ударом о дерево колесо левой стойки шасси все-таки не выдержало, брызнув клочьями резины, и 52-й резко повело в сторону. Но Васька справился, в последний момент выровняв машину, а пассажиры многострадального транспортника восприняли это, можно сказать, с пониманием и практически без мата. Живыми остались, и ладно. На аэродроме их уже ждали. Очень так серьезно ждали. Немаленькая территория оказалась оцеплена, а все лишние, включая персонал и свободных от полетов летчиков, удалены куда подальше. Нужно полагать, из соображений «меньше знаешь, крепче спишь». На краю выстланного железобетонными плитами летного поля стояли санитарные автобусы с красными крестами на бортах и пара пожарных машин, возле которых толкались расчеты в брезентовых робах и касках. Выкидные рукава уже были раскатаны и подсоединены к водяному баку. На траве лежали ярко-красные цилиндры пенных огнетушителей. Двигатели всех автомобилей работали, шоферы находились в кабинах, готовые немедленно ринуться к самолету. Позади спецмашин застыло несколько армейских тантованных грузовиков, легковые М-ки, и пушечный броневик, с наведенной на Ю-52 башней, присутствие которого Степанову было, мягко говоря, непонятно. Не доверяют, опасаясь, что внутри все-таки могут оказаться немецкие диверсанты? Перестраховываются? Ну, возможно, что и так, уж больно ситуация нестандартная. Кстати, интересно, какой у его командира приказ? Сразу долбануть на поражение осколочно-фугасным, которого самолету хватит за глаза, поскольку в баках еще полно бензина, или сначала просто припугнуть? Первыми к остановившемуся самолету рванулись медицинские машины. О том, что на борту много раненых, встречающая сторона знала из одного из последних перед посадкой сеансов радиосвязи. На этот раз общались в голосовом режиме, благо будущанская аппаратура подобное позволяла. Заодно им сообщили и о возможном повреждении шасси и одного из моторов, попросив на всякий случай приготовиться к аварийному приземлению. Пока санитары при помощи бойцов НКВД выгружали раненых, перекладывая их на носилки, остальные, как и было оговорено, оставались внутри, не показываясь на глаза непосвященным. А космодесантники при этом еще и маскировку активировали. Руководил эвакуацией заранее проинструктированный Младлей Трофимов, контролировавший, чтобы никто не проявлял ненужного интереса к занявшим ближайшие к пилотской кабине сиденья пассажирам. Да и много ли разглядишь в полутьме достаточно тесного и узкого отсека. Хорошо, хоть в иллюминаторы глядеть не запретили. Чем Леха нагло и воспользовался, вызвав очередной косой взгляд особиста. Медики закончили погрузку, и автобусы вывезли раненых, как подозревал десантник, в какой-то из ведомственных госпиталей комиссариата внутренних дел. Немецкий пилот, как ни странно, тоже добрался до столицы живым, окончательно потеряв сознание уже после посадки, И дальше стабилизировать его состояние оказалось не под силу даже практически всемогущей фармакологии спецназовских аптечек. В любом случае повезло. Если вовремя проведут операцию, глядишь и выживет. А коль выживет, то не горбанется вместе со своим летающим грузовиком в мерзлых степях под Сталинградом, пытаясь доставить Паулюсу продукты и боеприпасы. Хотя теперь вовсе не факт, что легендарное сражение на Волжских берегах состоится. Для того и работаем, как говорится. Отвлекшись от размышлений, Степанов взглянул на напряженного, как струна Ланге, сидящего у противоположного борта. И внезапно осознал, что сдержаться поистине выше его сил. «Ну что, хер-майор, доволен? Насколько понимаю, ты первый солдат фюрера, ступивший на московскую землю. Подозреваю, что и последний. Ощущаешь, так сказать, священный трепет? Хотя нет, вру, будут еще другие, и много. Почти 60 тысяч. Чуть не по всему центру города протопают. А следом поливальные машины будут их дерьмо с асфальта смывать». «Не совсем понимает», – бледно улыбнулся в конец вымотанный Абверовец. Отключившие более ненужную маскировку, космодесантники заулыбались. «Михалыч, переведи, будь другом». «Трепло», – мрачно буркнул Батящев, видевший в электронной энциклопедии впечатляющие фотографии парада побежденных, тем не менее выполняя просьбу. Несколько секунд Рудольф переваривал услышанное, затем решительно мотнул головой, выдав достаточно длинную фразу. Контрразведчик, криво ухмыльнувшись, перевел. Говорит, что он больше не солдат фюрера, а добровольный помощник и союзник. И пришел сюда не завоевывать, а сотрудничать ради общего будущего. При этом он, разумеется, остается патриотом своей родины, поэтому надеется, что мы понимаем разницу между нацистами и простыми немцами. Да уж, понимаем. Закаменев лицом, Алексей смерил пленного долгим взглядом, которого тот не выдержал, понуро опустил в голову. Вот только рановато пока для таких разговоров, поскольку не осознали еще эти самые простые немцы, во что ввязались и что натворили. Вот когда наши танки в Берлин войдут, тогда да, самое время наступит. А пока рано. Сворачивай, политинформацию, бросил Иван Михайлович, закончив переводить. Поскольку тоже не время, да и не место. И добавив, кивнул на ближайший иллюминатор. «Выходить пора, вон и товарищи уже сигнал подают». Степанов взглянул в не слишком чистое остекление. Стоящий неподалеку от самолета офицер НКВД, звание разглядеть не удавалось, да и Леха, если честно, так и не научился разбираться во всех этих кубарях, шпалах и ромбах, и на самом деле подавал какие-то знаки, указывая в сторону хвоста. Почти касаясь щекой мутноватого плексиглаза, десантник посмотрел в указанном направлении. К транспортнику подъехала пара грузовых машин, одна из которых сейчас аккуратно сдавала задом, под контролем автоматчиков в фуражке с васильковой тульей, осторожно приближаясь к пассажирской двери. Вторая, вероятно резервная, остановилась поодаль. Задний борт откинут, брезентовый полог заброшен на крышу тента. Что ж, понятно. Сейчас им предстоит, не привлекая лишнего внимания, погрузиться внутрь. В столицу, нужно полагать, поедут в наглухо зашнурованном кузове. Вполне логично, поскольку глупо было бы предполагать, что им позволят побродить, разминая мышцы по летному полю. Грузовик затормозил буквально в нескольких метрах от фюзеляжа. Убедившись, что все в порядке, боец закинул за спину ППШ и порысил прочь. Офицер же, наоборот, двинулся к юнкерсу. Поднявшись по невысокой лесенке, остановился, с искренним любопытством осматриваясь. Проходить вглубь отсека он от чего-то не торопился, словно чего-то дожидаясь, или кого-то. «Всем номерам», – коротко скомандовал Локтев. «Броню глухую, маскировку активировать, оружие на предохранитель. Максимальное внимание. Пятый, контроль эфира продолжать, на запись. Без команды ничего не предпринимать. Нулевой, тебя особенно касается. И без самодеятельности. Все, встречаем гостя». «Михалыч, что у него за звание-то?» — шепнул Леха, боковым зрением продолжая контролировать происходящее снаружи. Ничего особенно интересного там не происходило, разве что рядом с грузовиком притормозила неприметная М-ка, из салона которой выбрался очередной НКВДист, быстрым шагом направившийся к самолету. По трапу простучали быстрые шаги. «Не вижу отсюда». майор госбезопасности. Также тихо пояснил Батищев, усмехнувшись. Не видит он. Мог бы уже и выучить разведка. Неужели так сложно? Это я от волнения. Не остался в долгу Степанов, припомнив, что по армейским меркам он вроде бы соответствует целому полковнику. Не маленький чин их встречать приехал. Наверняка при этом он еще и какое-нибудь особо доверенное лицо самого Берии. Случайного человека сюда бы точно не прислали. Да и с чего он взял, что этот майор-полковник тут главный? Собственно, вот и ответ. Козырнув прибывшему, майор отступил в сторону, освобождая проход. «Раненые эвакуированы, остальные находятся...» «Сам вижу», — прервал доклад тот, привычным жестом пригладив зачесанные назад волосы. «Свободны. Обождите снаружи». И в этот момент никогда не жаловавшийся на память десантник его узнал. Конечно, реальный живой человек и случайно увиденная фотография в интернете – разные вещи. Но тем не менее. «Товарищ Батищев, вы здесь?» «Так точно», – на миг замялся Иван Михайлович, косясь на Степанова. «Судоплатов, Павел Анатольевич», – одними губами подсказал Леха, на долю мгновения вызвав на лице особиста целую гамму чувств. «Так точно, товарищ комиссар государственной безопасности!» Вышагнув в проход, контрразведчик вытянулся по стойке смирно. Козырять, понятно, не стал за неимением головного убора. Впрочем, у Судоплатова фуражки тоже не наблюдалось, видимо, оставил в машине. Несколько секунд главный диверсант Советского Союза с интересом изучал Батищева, затем коротко улыбнулся. «Поздравляю с благополучным прибытием, так сказать. Иван Михайлович, на пару слов. Остальные пусть пока остаются на местах». «Есть!» Рефлекторно оправив комбинезон, словно привычную гимнастерку, особист потопал хвост. Встретившись взглядом с Савушкиной, десантник отрицательно мотнул головой. Мол, все вопросы потом. Да и вряд ли Ирка вообще знает, кто такой Судоплатов. Практически наверняка нет. О чем-то недолго переговорив с высоким гостем, первым покинувшим самолет, Батищев вернулся обратно, официальным тоном обратившись к Локтеву. «Товарищ старший лейтенант, грузитесь в автомобиль и маскировку на время посадки включите. Пленный поедет с вами». «Принял», – спокойно кивнул тот, поднимаясь с жалобно скрипнувшего сиденья. «Все услышали. Вперед, мужики». Проходя мимо Степанова, космодесантник остановился и подмигнул Алексею. «Ну что, коллега, получилось у нас, а?» «Да, кстати, гранаты сюда давайте». Старлей отцепил от бронекомплекта плоский десантный ранец. Раскрыл. «Так-то оно лучше будет. А дальше мы уж сами разберемся. Лёш, и пистолет тоже. Здесь он тебе точно не понадобится». «Молодец, вовремя вспомнил». Степанов передал спецназовцу неизрасходованные боеприпасы. Летун сделал то же самое. Батищев на миг замешкался, однако спецназовец твердо мотнул головой. «Приказа передавать вашей стране образцы нашего оружия не имею. Ни в каком виде. Не обсуждается». Смирившись с неизбежным, Иван Михайлович расстегнул подсумок, осторожно переправляя в ранец смертоносные зеленые мячики. Последний, с бурыми следами крови на корпусе, несколько секунд подержал в ладони, припоминая недавние события, после чего решительно отправил следом за остальными четырьмя. Выдохнул. Ну вот и все. Немного обидно, конечно, но товарищ старший лейтенант однозначно прав. Иначе никак нельзя. «Володь, когда тебя в подвал посадят и пытать начнут, главное, сразу ничего не подписывай», — совершенно серьезным видом сообщил в ответ Леха. «А то подмахнешь не глядя и привет. В Сибири знаешь, как холодно? И снега много, за всю жизнь не разгребешь. А в тундре и того хуже, там вообще практически пустыня». «Чего ржешь? Верно тебе говорю. Я у бати на антресолях подписку перестроечного огонька нашел. Там про это подробно прописано. Влепят 58-ю и амба. Четвертак, как с куста». «Разведка? Да заткнешься ты когда-нибудь». Не выдержав, взорвался Батищев, изменившись в лице. «Неужели не понимаешь, что все, кончились твои шуточки? За каждым словом своим теперь следи. За каждым. Всех под монастырь подведешь, а себя в первую очередь, и невесту свою тоже». «Не искри, Михалыч», — примирительно ответил десантник, пряча улыбку. «Все я прекрасно понимаю и осознаю. Просто подумалось, это ведь мы сейчас в последний раз в непринужденной обстановке между собой общаемся. Заметь, как я сказал, не в крайний, а именно что в последний. Да и нет тут никого, только мы вчетвером, понимаешь? Ладно, отставить лирику. Пошли на выход, что ли? Не спеши, буркнул потихоньку остывая контрразведчик. Приказано обождать, пока машина с товарищами-осназовцами уйдет. Затем и мы двинем. Снаружи коротко рявкнул автомобильный клаксон. «А вот это уже за нами», – прокомментировал Иван Михайлович. «Степанов, ты все уяснил?» «Да уяснил я, уяснил». Десантник с хрустом потянулся и, поглядев на хмурую физиономию товарища, со вздохом добавил. «Слово десантника. А настоящий десант своего слова не нарушает». «Нелегко подобное признать, но я тебе от чего-то верю», – кисло согласился Батищев. «Ну что ж, товарищи, идите за мной». Спустившись следом за особистом на летное поле, Леха поморгал, привыкая к солнечному свету, после полутьмы отсека, кажущемуся слишком ярким. Осмотрелся, на всякий случай не слишком активно вертя головой. Грузовик со спецназовцами уже уехал, и сейчас возле скособочившегося транспортника стояла лишь вторая полуторка, запыленная М-ка Судоплатова и, невесть откуда взявшийся, внушительного вида лимузин классом на порядок выше творения Горьковского автозавода, вызывающе сверкающий черным лаком и хромом. На капоте, склонив над решеткой радиатора длинную шею, пристроилась диковинная птица с вытянутыми вверх крыльями. Память услужливо подсказала название – Паккард. А кто в Москве образца 41-го года ездил на подобном автомобиле? Правильно, или сам, или... Поскольку Иосиф Виссарионович на аэродром уж точно бы не приехал, значит, остается это самое или. «Товарищи, сдайте, пожалуйста, ваше оружие», – раздался голос давешнего майора безопасности, подошедшего к ним с кожаным портфелем в руках. Алёха взглянул на коротко кивнувшего Батищева, первым вытащившего из нагрудной кобуры разгрузки легендарный люгер. Следом в недрах портфеля скрылся трофейный пистоль летуна, найденный в сбитом бомбардировщике, и так ни разу и не использованный. Десантник присовокупил немецкий штык, мельком подумав при этом, что давно не ощущал себя настолько безоружным. «Это все, товарищи?» Подозрительно нахмурился НКВДист, цепким взглядом осматривая невиданную экипировку. «Так точно, все. Захваченное у противника автоматическое оружие, два автомата и авиационный пулемет оставили в самолете», — казенным тоном отрапортовал Иван Михайлович. Майор кивнул и, отступив в сторону, отмахнул рукой. Выскочивший из лимузина шофер распахнул массивную пассажирскую дверцу. Глядя на невысокую плотную фигуру, выбиравшегося из автомобиля народного комиссара внутренних дел, Степанов мысленно тяжело вздохнул. «Ну, теперь начнется».